тебе дано быть матерью живущих, тебе дано быть любящей женой. Такой удел, Владыка всемогущий, назначил нам Отец рукой своей. Такой удел, Владыка всемогущий, назначил нам Отец рукой своей. Тебе дано помощницею мужу быть на земле во всех его делах, и в летний зной, и осенью, и в стужу ты трудишься, мозоли на руках. Ты немощный сосуд, но сколько силы дано тебе в болезнях и скорбях. Несешь свой крест с терпением до могилы, всегда возносишь нас в своих мольбах. Растишь детей, ночей не досыпаешь, встречаешь всех, кто в этот мир идет. Уходит кто с любовью провожаешь, свершаешь путь средь жизненных невзгод. Ты создаешь рукой своею, несешь с собой ту нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощницей ты Богом нам дана. Невеста ты, жена или старица, любовь и нежность людям раздавай, своё удел.